чтобы ее поступок не выглядел оскорбительным или неуважительным, чтобы выжившие не подумали, что даже один из некогда приближенных к королевскому двору отвернулся от маги, не веря в его слова, она направилась к Дергаму и Анвару, занявшись своей работой. Она, главная целительница, ее обязанность лечить, этим она и займется, чтобы отвлечься. Эти двое как раз получили очередные раны. Двое. Сердце болезненно сжалось, но целительница отогнала прочь все мысли, молча приступив к лечению зеленоглазого короля войны. У него было не больше ран, чем у Дергама, но у младшего на левом плече кровоточила длинная, явно глубокая рваная рана. В некоторых местах уже образовалась корка из засохшей крови, но кровь, пускай и по чуть-чуть, все равно шла, поэтому целительница занялась им в первую очередь. Тот даже не обратил внимания, по-прежнему впиваясь застывшим взглядом в Лукастика, лежавший на земле у собственных ног. Пальцы левой руки машинально по очереди давили подушечками на острие зажатого в другой руке метательного ножа. Маленькие вспышки боли помогали волшебнику раз за разом осознавать, что все это не сон, что весь этот кошмар реален. Ему это сейчас нужно, ведь рой мыслей в голове настойчиво уносил прочь от этого места, на долю секунды заставляя верить в то, что произошедшее – выдумка его собственной фантазии. А ему было о чем подумать. Сейчас только думать и осталось. Раньше надо было что-то делать, или хотя бы думать начать раньше. Можно ли было всего этого избежать, можно ли предотвратить, были ли знаки, предупреждавшие об опасности, но игнорируемые тем, кто по роду своей деятельности должен подмечать малейшие детали и запоминать их лучше букв в собственном имени. Ему им всем не раз говорили, что они слишком беспечны, слишком самоуверены, но удача благоволила им раз за разом в течение стольких лет. Удача разбаловала их, и они, сами того не замечая, позволили себе слабину, размякли, и заплатили за это непомерную цену. Победа над праведниками – вот та точка невозврата, когда все пошло наперекосяк. Тот главный момент, когда им следовало поддаться изменениям, а не игнорировать их, признать правду, а не вести себя так, словно все хорошо, стараясь создать иллюзию нормальной жизни, в которой войне наступил конец. Ведь зверь, что живет внутри каждого из них, помогавший выживать в тяжелое время, не успокоился после той победы. Нет, зверь лишь становился больше, злее, голоднее. Он рычал внутри, призывая не верить лживому покою, смотреть с опаской на все, быть настороже, забыв о неуместных радости и веселье, но его не слушали, намеренно игнорировали всеми силами. Война не отпускает того, кто попал в ее сети, а если и получится вырваться, то оставляет на душе такие уродливые шрамы, что забыть ее когтистую лапу не получится никогда. Можно пытаться жить как все, можно обманывать себя и окружающих, притворяться, что ты такой же, как остальные, но спокойная жизнь не сможет принять тебя с этими шрамами, да и ты не найдешь в ней свое место, а вскоре сам устанешь врать и уйдешь от собственного обмана. Уйдешь к той, что всегда ждала и примет тебя таким, к той, что раскроет тебе свои объятия, к той, что оставила эти самые шрамы. А там, где она, там и ее верная сестра, смерть. Это неизбежно, закономерно, само собой разумеющееся. Война ужасна, но кто они без нее? Анвар не знает, почему не может сейчас проронить ни одной слезы по брату, ведь помнит, как плакал после смерти сестры. Наверное, все дело в обстоятельствах. Сархан погиб в бою, для королей войны подобный конец приемлем, если можно так выразиться. Перед каждым сражением они все понимали, что смерть может нагрянуть за каждым из них, но встретить ее с оружием в руках не зазорно, отчасти это даже вызывает гордость, пускай и горькую. А Интисар умерла в мирное время, когда никто не ожидал подобного, поэтому это ударило больнее, разрушив все радужные иллюзии светлого будущего, которого просто не может быть, ни у их поколения точно. Волшебник прекрасно помнил, что после сражения с Давидом, когда они думали, что Интисар погибла в бою против него, глаза его оставались сухими. Была горечь, но не было даже намека на какую-либо истерику. Отчасти он был даже горд за сестру, павшую как воин, и проявленную ею храбрость. А в тот день он рыдал как девчонка перед глазами своего названного отца и брата. Не только по сестре, но и по разрушенным надеждам, по разлетевшимся вдребезги мечтам. Ведь как никогда четко осознал, что мирная жизнь не просто не для них, она медленно губит каждого из них, в прямом и переносном смысле. Есть легенда, что в каждом живет два волка, вечно сражающихся друг с другом. Один олицетворяет зло, другой добро, и победит тот, которого ты будешь кормить. Слушая об этом от одного из членов сопротивления, будучи еще совсем юнцом, Анвар сразу понял, в чем мораль, какой урок он должен извлечь из этого рассказа. Обстоятельства вынуждали его с завидной чистотой кормить не того волка, насыщая его на несколько дней вперед, поэтому Анвар особенно ценил моменты, когда мог покормить нужного волка. А после произошедшей на их базе трагедии, после победы над праведниками, он считал, что теперь-то всегда должен кормить только волка, олицетворявшего добро, ведь зла каждый из них и так достаточно повидал. В столь нелегкое, но все-таки мирное время добро просто необходимо, и ему, и тем, кто рядом. Но сейчас он мечтает только о том, чтобы свернуть этому волку шею, виня его во всех своих ошибках. Анвар не добрый, а просто глупый, раз только сейчас принял то, что добро и зло, настолько размытые понятия, что от границы между ними даже очертаний не осталось. Взять праведников. Порабощая другие расы, они желали спасения и величия для своей, намерения добрые, светлые, но поступки-то были чудовищные. Или нынешняя ситуация. Ближайшие соратники, которых ты считал близкими друзьями, а не просто товарищами, всадили нож в спину. И убивать их было правильно, как бы ужасно это ни звучало и как бы мерзко ни было от самого себя. Надежда – опасное чувство, потому что сильное и желанное, застилающее взор, если отдаться ему целиком, и не дающее увидеть все в истинном свете. Насколько же ослеплен был волшебник надеждой, не отдай он ей себя полностью, возможно, даже с Интисар все сложилось бы иначе. Почему он ей верил, когда она говорила, что все хорошо, если все его нутро кричало о том, что она бессовестно врет? Врет с того момента, как очнулась после битвы со старейшиной Давидом и праведниками. Почему? Потому что убеждал себя, что должен доверять близкому человеку, не давить на нее, бросая все свои душевные силы на самообман, чтобы игнорировать очевидное, и чудовищность ситуации не бросалась так сильно в глаза. А зачем он это делал? Затем, что надеялся, что все будет хорошо, нужно лишь время. Потухший взгляд Шибы, отчужденность Снана, отчаяние Вахида и Фалан, и странная умиротворенность Арбы, резко сменявшаяся вспышками гнева, когда та начинала спорить с царицей Эльматарана, доверять близкому человеку, когда тот очевидно врет, надеяться на лучший исход, заставлять себя верить чужим словам, даже когда интуиция кричит громче собственных мыслей, врать самому, выдавливать из себя улыбку и глупые шутки, смеяться, когда на самом деле хочется в гневе бросить в каждого по кинжалу, и врать, потому что надежда искушала картинами возможного счастливого будущего для всех. Соломон был добрым и бескорыстно делился этим со всеми, каким-то чудом умудряясь пробуждать в других ответное добро. Когда его не стало, потребность в этой доброте не исчезла, и Анвар пытался взять на себя роль ее источника, неумело проявляя ее в силу своих возможностей. Его ведь считали самым добрым из королей войны, у него должно было получиться. Но Анвар не Соломон. На недолгий период жизни, будучи окруженным своей семьей, Анвар и сам забыл, какой он на самом деле. Может, он совершил уже достаточно ошибок, чтобы наконец-то извлечь из них урок? Какая к черту доброта, если речь идет о человеке, который в 9 лет убил мальчишку из той же церкви, в которой рос сам? Мальчишку, выбранного в качестве источника питания Гануда, он уже был нежилец, но Анвар не стал дожидаться его предсказуемой кончины. Служители церкви называли его тихим ребенком, который не перечил старшим, учил все, как и подобает, слушался, как и подобает, так еще прекрасно управлялся с магией. На него не было нареканий, и он мог бы стать следующим, кто отдаст свои жизненные силы магической башне. Единственное препятствие – главный священник. Он считал мальчика мрачным, нелюдимым, говорил, что в глазах его не хватает веры. Во время чтения молитвы слова выговаривались четко и уверенно, но чувств в них практически не было, а это означало, что Анвар никогда не стал бы кандидатом на обладание священным посохом. Набожный старик костьми лег бы, но не выбрал бы мальчишку, ведь видел его насквозь. Столько потаенной злости, не находившей выхода, скрытой агрессии, непомерных амбиций, и это спрятанное в самых глубинах души, тщательно охраняемое от чужого взора бесконечное своеволие. Видел, но не думал в такие моменты о том, что этот ребенок помнит каждый миг того, как в него вместе с остальными детьми вбивали послушание, как их кормили знаниями вместо еды, читали им о любви отца к детям своим, тогда как значение данного слова и вовсе было чуждым для этой церкви и ее служителей. Не понимал, что юное поколение уже выросло озлобленными друг на друга бессердечными существами, в которых от человека осталась только внешность. Ведь это всего лишь дети, которым едва ли не с рождения прививался страх перед Божьим наказанием, что они могут. Но так или иначе, Анвар все равно оставался одним из детей церкви, его ни в чем было подозревать, потому он и смог проникнуть в магическую залу, пока два волшебника, охранявшие источник питания башни, отвлеклись на смену караула. Смог приблизиться достаточно для того, чтобы без магии свернуть тщедушному мальчишке шею, просто потому, что злился на служителей той церкви, в которой рос, и страстно желал заполучить священный посох. А заполучив, первое же для чего использовал, убил растерявшихся на пару секунд волшебников. Смог, ведь на него не было нареканий, особенно на уроках магии. Он не испытывал ни радости, ни мрачного удовлетворения, ни ужаса от содеянного. Анвар вообще ничего не ощутил, кроме того, что злость стала душить его меньше. Детские руки, обогренные чужой кровью, не дрожали, как и губы, возле которых, на нежной коже щек, тоже застыло несколько алых капель. Дыхание не сбилось, в зеленых глазах не было ни намека на вину или раскаяние, в них не было ничего, кроме стальной уверенности и полного осознания. Для него произошедшее было очевидным и закономерным. Он знал, зачем сюда шел, знал, что после на него захотят напасть и будут всячески мешать сбежать, поэтому убийство еще двоих помимо владельца священного посоха было предсказуемым в его понимании. С этими мыслями он и покинул Ганут, без капли сострадания отдав на растерзание пришедшим в себя разгневанным существам под предводительством Барбатоса огромное число людей, находившихся в магической башне и стоящей совсем рядом церкви, где обучали следующие поколения верных отцу детей. Слыша раздающиеся отовсюду крики и грозное рычание обезумевших от собственной ярости существ, столетиями жившим на собственных землях под контролем башни, Анвар уходил все дальше, по-прежнему не испытывая ничего необычного. Злость, его верная подруга, для него она не была чем-то необычным. Он всего лишь совершил то, что изначально задумывал. Но даже после совершенного Анвар не остыл, продолжал злиться на других детей, на служителей церкви, на посох, злился на весь мир, даже на себя, не зная, как избавиться от этого чувства, которое только растет и, кажется, вознамерилось сжечь его изнутри. Он не знает, что в том грязном мальчишке с диким взглядом и следами чужой крови на лице, в оборванных тряпках шныряющего по лесу в поисках своего места в этой жизни, смог разглядеть Дергам, но он протянул ему свою руку. Сначала отлупил заносчивого сопляка, раздразнил, надавил на больное, все-таки заставив показать, что же сокрыто на самом дне зеленых глаз, но не отвернулся. Даже когда услышал правду, грубо срывающуюся с дрожащих детских губ захлебывающегося в собственной злости и рыданиях мальчика, до сих пор не испытывающего вины или раскаяния за совершенное, Дергам все равно принял его. Показал, куда направить то неукротимое пламя, что горело в юной душе. Окружил заботой и родительской любовью уже с того момента, когда привел в отряд сопротивления и солгал всем, что сам вытащил мальчика из Гануда, не рассказав, сколько жизней осознанно загубил этот ребенок, просто поставив свои интересы выше чужих, свою жизнь выше чужих. Привел его в отряд не бессердечным убийцей, а потерянным испуганным ребенком, дав шанс расти таким же, как все. По сей день правду помимо них знали лишь Сархан, Соломон и Интисар. Именно тогда Анвар впервые узнал, что такое доброта, и как она необходима каждому, как сильны те, кто способен дарить ее другим. Но у такого, как он, очень ограниченный запас доброты, которую ему без труда удавалось проявлять, потому что всю злость тратил во время сражений, не притаскивая ее в их отряд. А не стало битв, эта гадость начала копиться в нем, сдерживаемая лишь силой воли. Анвар не позволял неуместной, необоснованной злости вылиться на товарищей, и так переживших большое горе, наоборот, в такое время как никогда необходимо добро. Кто же знал, что собственные светлые намерения сыграют с Анваром злую шутку? Болезненный укол, пришедшийся в подушечку указательного пальца, из которой вытекла капля крови, заставил Анвара вновь вернуться в реальность, от которой его мысли бежали с завидным усердием. Сейчас ему все равно, что там говорит Уга, ему все равно, что Фарида залечила его раны и, ничего не говоря, приступила к ранам Дергама. Волшебник теперь думал о том, что их ждет впереди. Есть ли вообще это впереди после того, как Творец уничтожил свое творение? Примерно о том же думал Дергам, сидевший словно неподвижная статуя, и сжимавший в руках свое ожерелье-артефакт, которое ему без лишних слов и объяснений очевидного передал Уго по окончании войны. Хоть немного, но оно защищало царицу Эльматарана до прибытия верного маги. Жаль, на исход это не повлияло. Рыжеволосый волшебник не ушел в себя, нет, он был здесь и продолжал видеть все, что происходит вокруг него. Взгляд его был цепким и подобен стали как никогда до этого, не позволяя прочитать ничего из того, что было сокрыто на дне голубых глаз. Эти глаза видели, что Уго пытался всеми силами поднять дух народа, вернуть им надежду, хотя было заметно, как тяжело это дается ему. Он гениальный человек, могущественный волшебник, хороший друг, но совершенно никакой лидер. У него нет такого качества. Он слишком мягкий и демократичный, чтобы вести за собой народ. «Не сдавайтесь», — громко не то просил, не то умолял выживших Уго. Из последних сил он пытался достучаться до чужих сердец. Он тоже потерял почти всех, кого любил, и если даже такой плакса как он не опускает руки, то остальные и подавно не должны этого делать. Дергам ничего не сказал, даже в лице не изменился, но как только Фарида закончила его лечение и направилась к другим раненым, мужчина положил руку на плечо сидевшего рядом Анвара и сжал его. «Соберись, я не позволю его смерти стать напрасной», — произнес он, поднимаясь на ноги, провожаемый опустошенным взглядом зеленых глаз названного сына. «Надеюсь, ты тоже. Мы должны сплотиться», — взывал к народу Уго, — «чтобы вернуть жизнь в этот мир, чтобы жертва павших товарищей не была напрасна, чтобы...» Дергам удивленно выдохнул гений, увидев подошедшего к нему волшебника. Пару секунд они смотрели в глаза друг друга, но если взгляд Уго был полон мольбы о помощи и отчаяния, то тяжелый взгляд Дергама был просто нечитаем. Это длилось всего пару мгновений, после чего король войны повернулся лицом к выжившим. «Вы плохо слышите своего маги», — громко провозгласил Дергам, не скрывая повелительный тон в голосе. «Вставайте, поднимайтесь на ноги. Если у вас не осталось надежды, то сделайте это хотя бы назло тем, кто ее отнял. Вставайте и идите до конца, раз уже сделали первые шаги, присоединившись когда-то к Соломону. Все равно поворачивать назад уже некуда, теперь мы можем идти только вперед. Будет время оплакать тех, кого больше нет с нами, будет время для печали и скорби, но не сейчас. Сейчас главная задача – выжить. Поднимайтесь на ноги и слушайте Уго, только он может найти правильный путь для всех нас. Не упустите этот шанс на жизнь, не оскорбляйте бездействием тех, кто пожертвовал собой ради нас. Вы, все, что осталось друг у друга, берегите это». Наступила тишина. Все услышали слова господина Дергама, такой голос даже глухой услышал бы, но это нелегко. Так быстро взять себя в руки, нелегко, практически невозможно. Если он смог, то это не значит, что получится у других. Как у него это выходит? Не успело остыть тело его дочери, как он сына потерял. Как он смог примириться с этим так быстро? Что у него вместо сердца? Но все эти вопросы перестали волновать выживших, когда поднялся первый. Лорд Факалор, не старый добрый друг Дергама Амон, не пойманный Дантелион, чьи женские сердца хранят надежду, даже когда она покидает всех остальных, и даже не преданные Барбатос и Астерос, а самодовольный эгоистичный, хоть и верный королю Факалор. Промедление равносильно гибели, Факалор понимал это. Он сам измучен, обессилен пережитым боем и последовавшими следом событиями, и вообще не верит в то, что их история может иметь счастливый конец. Но часть его народа все еще жива, и Дергам был прав. Они – все, что осталось у него. Даже если велико желание опустить руки и прекратить бороться, пока в живых есть хоть один его подданный, он обязан защищать свой народ и делать все ради него. Быть ему опорой и поддержкой, быть его источником надежды и справедливости, быть им щитом и мечом – это и значит быть вождем. И Факалор, пускай вел себя как повеса, позволяя себе слова и поступки, не подходящие занимаемому им высокому статусу, все равно был прекрасным вождем. Поэтому следом за ним и поднялся его народ, все, что от него осталось. Решив, что тут даже раздумывать ни над чем, к Факалору решительно присоединились Заган и Гасион с тем, что осталось от их народов. Зипар, Баал и Агарис следующими последовали примеру товарищей, тем самым помогая Вассага, Амону, Валифару и Лирае тоже взять себя в руки и поверить, что еще ничего не кончено и самая сложная часть пути не пройдена, а лишь ждет их впереди, как и всем остальных вождям с остатками их народов, которые они должны теперь защищать как никогда. Строить не так уж и трудно, гораздо сложнее строить заново, потому что помимо знания и ресурсов понадобится еще и сила духа, чтобы после неудачи решиться на вторую попытку. Уго поджал губы, чтобы сдержать эмоции, с невообразимой благодарностью смотря на Дергама. Его голос, его слова: до тех пор, пока у них есть такой лидер, надежда не умрет. Но маги не подозревал, что в это мгновение Дергам думал о том же самом. До тех пор, пока у них есть такой человек, как Уго, надежда точно не умрет. У Дергама есть лидерские качества, но какой от них толк, если он не знает, что делать, не знает, что вообще можно было бы сделать в нынешней ситуации. Но он верил в Уго, не только в его ум, но и в его искреннее желание спасти то, что осталось от Эльматарана, только поэтому не опустил сейчас руки. «Уго!» — громко обратился он к нему, заставив маги вздрогнуть. Но потом его голос смягчился, а на лице появилась вялая, измученная полуулыбка. «Постарайся, мы все надеемся на тебя, больше ни на кого. Сделаю все, что в моих силах», — не раздумывая ни секунды, уверенно произнес волшебник, с благодарностью глядя в глаза предводителю королей войны, за то, что помог народу воспрять духом, за то, что остался рядом, за то, что своими словами помог самому Уго поверить. Покинув уничтоженную поверхность, выжившие перебрались под землю. Как и говорил Уго, там осталась крупица жизни, но ее настолько мало, что и она исчезнет в ближайшее время. Условия были не лучшие, но под четким руководством маги, джинны пытались нивелировать эти минусы силой своих металлических сосудов. Амон с помощью огня давал народу замену солнца, в котором все так нуждались под землей. Виния старалась своей властью над водой орошать земли дождем и наполнять высушенные реки. Их ждет долгий путь. 3 долгих месяца все трудились для общего блага, и первые плоды этих трудов не заставили себя ждать. Строительство подземных городов, которые станут новым домом для выживших, шло полным ходом. Но стоило жизни под землей начать хоть немного стабилизироваться, как стали возвращаться былые страхи. Еды было мало, пламя никогда не заменит настоящего солнца, а жизненная сила, покинувшая этот мир, никогда не вернется обратно и не зародится вновь. Все это толкало на мысли о том, что такими темпами в конце пути их ждет тот же конец, от которого они изначально бежали, ведомые словами магии короля войны. Что, если ресурсы вскоре подойдут к концу? Что, если остатки народов начнут нападать друг на друга ради этих самых ресурсов? Что, если ради выживания начнется бойня? И ведь нет больше единого правителя, который смог бы урезонить жителей. Господин Дергам не может быть везде одновременно, как и господин Анвар, тоже из господина Муга. Он не способен разорваться на части, да и силы его имеют какой-никакой предел. Никто не хочет слышать друг друга, все хотят, чтобы решали только их проблемы и ничьи больше. На все это уже не хватает ни терпения, ни выдержки. Но Уго не мог махнуть на все рукой. Как бы ему ни хотелось сделать это, он не мог. У него есть обязательства. Перед Соломоном, которому он поклялся, что создаст новый мир, перед Шибой, которой он пообещал заботиться об Аладдине. Поэтому, когда он готов был уже опустить руки, то просто запирался в собственной комнате и позволял себе минуту слабости, чтобы на утро, своеобразное условное утро, которое больше не определялось положением солнца в небе, а лишь собственными ощущениями, как всегда пойти к людям и другим расам, взывать к их благоразумию и терпению. Вот и сейчас он вновь заперся в своей комнате, отбросил все бумаги, за которыми просидел несколько часов, пытаясь придумать оптимальный выход из сложившейся ситуации, за раздумьями надевая на лицо одни очки за другими, словно это могло дать результат, и с головой замотался в собственный шарф, сел прямо посреди комнаты на пол и накрылся 2 одеялами, словно это могло отгородить его от всех проблем и всего мира в целом. В последнее время он все чаще давал волю слезам, находясь в одиночестве. Это помогало не сорваться днем на глазах у всех. Если они увидят, что и его вера пошатнулась, то все пойдет крахом. «Ничего не выходит», — сдавленным голосом говорил сам с собой Уго. «У меня ничего не получается. У меня нет качеств лидера», — выдавил он, натягивая одеяло сильнее на голову, пряча свое лицо от всего мира. «Я хочу вдохновлять людей, но мои слова неубедительны. У меня нет той искры, что есть у Дергама и Анвара или была у Соломона. Что мне делать? Что же мне делать?» — шептал он, с силой зажмурившись, запуская руки в свои волосы. «Если бы я только знал, что мне делать!» Подняв голову, сделав глубокий вдох, маги скинул с головы одеяло, но при этом продолжил сидеть, поджав ноги. Сглотнув, словно собирался с силами, он медленно повернул голову в сторону, глядя туда, откуда шел мягкий оранжевый свет. Поднявшись на ноги, он медленно, словно все еще сомневался в своем решении, направился к источнику света. Иногда к нему приходила мысль, что он поступает с ней жестоко, заточив ее в эту хрустальную темницу, но зато Уга будет уверен, что ее тело в безопасности. Этот хрусталь, окружающий тело Интисар, на самом деле магическая защита, которую он разработал специально для нее. Скорее мир расколется пополам, чем эта защита даст трещину. А внутри хрустальной темницы, окруженная мягким светом магии Уга, лежит вместе со своим посохом его возлюбленная, которой он столько всего обещал, но не сдержал почти ни одного обещания. «Прости», — тихо произнес он, положив ладонь на хрусталь. «Я говорил, что найду способ вернуть тебя, но я опять не могу уделить тебе время», — горько усмехнулся маги, поджав губы, чувствуя, как новые слезы застилают взор. «Прости, что всегда отворачиваюсь от тебя, я не знаю», — прервавшись, Уга шумно сглотнул, после чего продолжил. «Не знаю, почему из всех людей в мире я всегда подвожу только тебя. Наверное, ты меня разбаловала», — печально улыбнулся маги, чувствуя, как по щеке катится слеза. «Я знал, что ты меня всегда простишь. Что бы ни случилось, что бы ни сделал, подсознательно я знал, что ты всегда меня простишь, потому и пустил все на самотек, считая, что со временем все проблемы решатся сами собой. И чем только я тебе приглянулся», — глухо рассмеялся Уга. «Тиса, я не знаю, что мне делать. Всякий раз, когда я чувствовал себя максимально беспомощным, ты говорила, что я смогу все, если только захочу, что я смогу придумать выход даже из безвыходной ситуации. Ты так верила в меня, а я... У меня не получается сделать то же самое», — всхлипывал он, склонив голову так, что пряди волос закрыли лицо. «Тиса, мне так нужен твой совет», — шептал он с закрытыми глазами. «Что бы сделала ты? Как бы поступила в безвыходной ситуации? Наверное, сама создала бы выход, которого нет», — печально усмехнулся маги. «Я всегда восхищался тем, как легко ты управляешься с пространственными тоннелями, открывая путь в неведомые места. Даже мне эта магия давалась с трудом». Еще раз всхлипнув, Уга резко замер, сжав пальцами хрустальную поверхность. «Открывая путь в неведомые места», — словно в каком-то трансе повторил он собственные слова, смотря на безмятежное лицо волшебницы широко распахнутыми глазами. Сорвавшись с места, маги схватил свой посох, шарф и очки, надевая их на ходу. Ему нужно на поверхность, немедленно. Пробираясь по знакомым коридорам, освещая себе путь зажженным на посохе магическим огоньком, Уга не знал, куда деться от давящего чувства, преследовавшего его с того момента, как он перешагнул первую ступеньку. Опустевший, посеревший, вымерший дворец – последнее напоминание о том, что когда-то в Альматоране царствовала жизнь. Напоминание, оставшееся лишь благодаря защите своего короля. Заходя в нужные покои, стараясь не позволить воспоминаниям нахлынуть на него, Уга раз за разом напоминал себе, зачем сюда пришел. Пускай во дворце не осталось никого и ничего, но некоторые стены все еще хранят знания. Использовав магию, Уга перенаправил огонь с посоха на все светильники и свечи, находившиеся в комнате. За прошедшее время здесь все покрылось пылью, но на счастье маги, столь необходимые ему сейчас знания были выжжены на поверхностях магии, а не исписаны чернилами, поэтому время их не тронуло. «Если я найду здесь ответ или хотя бы подсказку», — прошептал Уга, разглядывая магические формулы и другие письмена, — «то поверю, что ты знала, что делала, а не бездумно комбинировала магические формулы». Все вокруг горело и в то же время обливалось кровью. Но кровь не своя, а чужая. Кровь и огонь повсюду. Первая обжигала со всех сторон, а вторая будто проникала сквозь раны внутрь, выжигая все и заполняя собой, хотя должно было быть наоборот. И сердце. Пронзенное сердце, из которого и полилась вся эта кровь, горячая как кипяток, облившая с ног до головы, а потом, из глубин этого сердца хлынуло неконтролируемое пламя, заставившее кричать во все горло, когда оно, выжигая все на своем пути, впитывалось как в губку. С боем, будто атакуя, накрывая словно яростное цунами, это пламя проникало внутрь, сжигая и возрождая одновременно, вырывая из самого нутра громкий крик, который сопровождался чудовищным ревом существа, испытывавшим такую же нестерпимую боль. Но рев оборвался слишком внезапно, будто в одночасье, и лишь тогда этому плену подошел конец, но даже холодная безжизненная земля не могла принести облегчения, потому что невозможно остудить бушевавшие и снаружи, и внутри пламя. Резко поднявшись на кровати, Анвар судорожно хватал ртом воздух, чувствуя, как под градом катится стела, а сердце колотится так, будто это его собирались пронзить. Стараясь глубоко дышать, чтобы успокоиться и прийти в себя, волшебник медленно провел рукой по лицу, стараясь смахнуть отголоски кошмара, после чего зачесал назад мокрые пряди зеленых волос, чувствуя кожей холодные талисманы удачи, которые он вплетал в волосы. Так и не избавился от дурацкой привычки. Опять этот сон. С момента окончания войны с Альсарминон видит его. Хорошо хоть не каждую ночь, иначе бы вообще с ума сошел. Раз в неделю, два раза в неделю, раз в две недели, когда как. Анвар не склонен к кошмарам, никогда не был. Несмотря на все пережитое, ему никогда не снились кошмары. Бывало, мучила бессонница или снились обычные сны, которые забывались на утро, но кошмары – никогда. Может, его сознание решило, что он не слишком часто вспоминает Сархана, раз подкидывает в самой ужасной форме все потаенные страхи. Анвар до сих пор не знал, как погиб его брат, растерзан огненным чудовищем, сожжен или вообще сожран, а может, погиб от рук Иллилаха, иссушенный до последней капли жизни, как те трупы, которые Анвар видел после того, как война с Альсармин закончилась. Он желал знать, как погиб брат, и в то же время не желал, не мог, не пытался узнать. Всему есть предел, он ведь не железный. Но Анвар действительно зациклен на этой мысли, и его подсознание, видимо, решило самостоятельно доделать неизвестную волшебнику картину в лучшем виде, чтобы дать ему наслаждаться по ночам. Зациклен, раз у его тела такая бурная реакция на эти кошмары. Волшебнику самому казалось, что каждый раз, как просыпается после этого кошмара, он вот-вот умрет, просто не выдержит сердце. Вот и сейчас оно колотится как сумасшедшее. Поднявшись на ноги, Анвар направился к чаше с водой, желая смыть ночной кошмар. Расчесывая левое плечо, спрятанное под бинтами, он думал о том, что зуд, оставшийся на месте раны, стал беспокоить чаще. Из-за того, что постоянно расчесывал это место, кожа была красная, с небольшими кровоподтеками, потому и заматывалась бинтами. Если кто-то увидит, то не избежать нравоучений, а ему только этого сейчас не хватало. Объективно раны нет, и черт с ней. Фарида без следа залечила его рану сразу же по окончании битвы, но место, где она была, периодически то чесалось, то слегка болело, то немного воспалялось. И каждый раз, когда он собирался наведаться к целительнице, все проходило само собой и не беспокоило его следующие несколько недель, из-за чего Анвар забывал об этом и продолжал жить, словно ничего и не было. Умывшись прохладной водой, волшебник задумался, опираясь о края чаши руками и смотря на то, как несколько капель, попавших на волосы, срываются с кончиков свисших вперед прядей, падая обратно в воду, ударяясь в одну точку, вокруг которой потом расплываются круги. Он настолько паршиво себя чувствует, что иногда по-настоящему хочется сдохнуть. В такие моменты Анвар завидует Сархану и Интисар. Он устал, тоже хочет покоя. Ему казалось, что он знает своего названного отца лучше, чем кто-либо, но все равно не понимает, откуда тот берет силы не падать духом. Анвар пытается соответствовать ему, брать с него пример, хотя пора бы уже быть самостоятельным, ведь он не просто не маленький мальчик, а уже давно взрослый мужчина. Пускай выглядит он молодо, но ведь ему уже 31 год. Дергам всего на год был старше, когда встретил его и взял под свою опеку, а ведь до него рядом с ним уже бегал Сархан. Двоих приютил как родных сыновей, взяв на себя всю ответственность за них. А потом появилась еще и Интисар. А что Анвар делает в этом возрасте? Он сидит в своей комнате и ноет о том, как устал от всего. Достойный сын своего отца, гордость так и прет. Вернувшись к кровати, волшебник с громким вздохом рухнул на нее спиной, свесив ноги на пол, глядя в потолок немигающим взглядом и вновь расчесывая кожу на левом плече. Бесит, устало выдохнул он, ни к кому конкретно не обращаясь и ничего конкретного не имея в виду. От резких ударов по двери, волшебник подскочил на месте. Не успел он сказать, что дверь открыта, как в комнату ввалился взмыленный Юга. «Дай книгу!» Сходу без приветствия выпалил маги, держа в руках кипу исписанных бумаг. «Что?» – нахмурился Анвар, не уловив суть разговора. «Книгу!» – еще раз повторил Уга, широким шагом направляясь к другу. «Дай мне книгу, Интисар, это очень срочно!» «Зачем?» – лениво спросил Анвар, тем не менее, направляясь туда, где лежала книга. «После войны с Альсарми она осталась у него, некогда было отдать, да и некому. Ты ведь не можешь ее открыть», — произнес он, передавая книгу маге. «Мы все пытались, но не смогли. Спасибо», — выпалил Уга, нетерпеливо выхватывая из рук удивленного волшебника артефакта и едва ли не убегая к себе в комнату. «Пожалуйста», — обратился к пустоте зеленоглазый волшебник, после чего начал неспешно приводить себя в порядок после сна. «Здравствуй, очередной мерзкий день», — безрадостно протянул он. Судорожно сверяя все записи, он проверял, ничего ли не упустил, пока переносил записи со стены спокоев Интисар на бумагу. Вроде все на месте и в правильной последовательности. Открыть пространственный тоннель, соединяющий две точки одного мира, нелегко. Открыть пространственный тоннель, соединяющий две точки одной реальности, за гранью понимания, практически невозможно. Практически. Но чтобы открыть подобный тоннель, недостаточно тех знаний, что он нашел в покоях. Они навели его на некую мысль, но это даже зародышем плана не назвать, это не более чем личинка теории. Уга заметил, что где-то предположения Интисар обрываются, другие не доведены до логического вывода. Она не закончила изучение этой темы, да и времени тут потребуется немало даже ему. Но все это лишь то, что он взял из ее покоев. Есть и другой источник знаний. Он уже изучал это хитросплетение магических формул, защищавших артефакт. В чем-то он разобрался, в чем-то не успел. Появились другие проблемы и заботы, но сейчас у него нет выбора. Он обязан открыть эту книгу. Интисар постаралась на славу, в обычное время он бы от всей души похвалил ее, но сейчас ужасно хотелось отчитать ее за излишнюю мнительность. От кого, Господи Боже, она так защищала эту книгу? Ее отнимать никто даже и не пытался, а защитных заклинаний на книге больше, чем у Уга на своих вещах. Ко всему этому, Уга еще было тошно от самого себя. Все, что он ищет у Интисар, им сейчас жизненно необходимо, но маги чувствуют себя каким-то расхитителем гробниц, у которого ничего святого не осталось. Осмотрев каждый уголок книги, проверив корешок, маги не нашел ни одной подсказки. Тогда он решил проверить, не скрыто ли что за золотыми пластинами и аметистами. Постукивая костяшками пальцев по разным участкам книги, Уга прислушивался, не искажался ли хоть где-то звук, пока результатов не было, но Уга и не надеялся на успех с первой попытки. Он должен пробовать еще и еще, пока не разгадает загадки, которые сочинила Интисар. Когда-то они понимали друг друга лучше, чем кто-либо, когда-то они были идеальной командой, когда-то они были величайшими волшебниками своего поколения после короля. Слабая улыбка тронула уголок губ маги. То время было неспокойным, но определенно лучшим. И Уга испытывает радость, вспоминая, как они вместе изучали магию, создавали новые артефакты и заклинания, делали первые шаги в познании всех граней собственных сил. Он должен вспомнить, какими они были тогда, вспомнить, как они думали, когда изобретали что-то. Сейчас Уга должен вспомнить, как они оба любили магию, а не Альматаран, если хочет решить ребус Интисар. Покачав головой, Уга пытался сфокусировать взгляд на столе, за которым сидел. Кажется, он слишком увлекся работой с книгой Интисар, раз не помнит, спал ли он за последние сутки, ел ли он. Точно пару раз пил воду. Каким-то чудом вовремя вспомнил о том, что обещал встретиться с Анваром, а также главной целительницей Фаридой, чтобы обсудить дальнейшие действия и варианты улучшения жизни народа в нынешних условиях. К тому же должны еще подойти Масара и Аза с известиями от Загана. Месяц назад они отправились в город Загана, чтобы переговорить с вождем, чья сила повелевала самой жизнью. Быть может, если бы он согласился позаботиться не только о своей расе, но и помочь Уга позаботиться обо всех остальных, то у них получилось бы вырастить деревья, способные дать плоды, или хотя бы взрастить целебные травы, из которых можно готовить отвары. Пускай они не проживут долго без солнца, но это уже хоть что-то, на первое время хватит, а там Уга еще что-нибудь придумает. А еще через два дня возвращается Дергам, который отправился вчера к Амону. В том, что король войны обо всем договорится со своим старым другом, не было сомнений, оставалось только дождаться его. «Ты выглядишь», — задумался на секунду Анвар, смотря на Уга во время совещания, после чего вынес вердикт. средней степени паршивости. И судя по виду, чувствуешь себя так же», — добавил он, отвернувшись и продолжив изучение свитков. «Их предоставили вожди рас, они писали обо всех нуждах своей расы. Сначала самое необходимое, а потом то, что было бы желательно иметь, но прожить можно и без этого. Распределять иссякающие ресурсы становится все сложнее. Не сказать, что ему это безумно интересно, скорее, если уж совсем по-честному, ему в высшей степени наплевать на всю эту кутерьму и нескончаемые проблемы народа, но его попросила помощи Дергам, да и самому надо было занять чем-то голову, так что в этот раз звезды сошлись. Лезть в подобного рода деятельность не в духе Анвара, но пусть лучше он с головой уйдет в полезную работу, потому что если не будет занимать себя чем-нибудь, то добром это точно не кончится. Похожую тактику выбрал и Дергам. Единственная разница в том, что Анвар, в отличие от своего названного отца, действительно выглядел так, что лучше было его лишний раз не трогать. Не было больше доброго шумного Анвара. Он стал мрачным, тихим, постоянно думал о чем-то своем. Люди не узнавали его, но списывали все это на произошедшие события, потому считали, что такие изменения, не худшие, что могло бы произойти, надо просто дать королю войны время, чтобы пережить. И лишь Дергам, глядя в зеленые глаза названного сына, понимал, что случилось. Ему это не нравилось. Он знал, что никогда не сможет искоренить полностью эту часть Анвара, да и ни к чему оно было. Такова одна из сторон его души. Именно эта часть позволила волшебнику по праву называться одним из королей войны. Мужчина ничего не мог с этим поделать, но надеялся, что за столько-то лет его названный сын сам не пожелает когда-либо обнажать эту свою сторону вне поля боя, предпочитая греть всех доброй улыбкой, а не жечь взглядом, сравнимым с раскаленным прутом. Но Анвар такой, какой есть, и пока не творит ничего плохого, Дергам не будет лезть с нравоучениями, лишь не позволит забыть, что он не один, что у него все еще есть отец, который тоже нуждается в нем. Все понимали, что короли войны потеряли нечто бесценное для своего сердца. Понимали, потому что сами находились в такой же ситуации, потому и предпочитали не приставать с расспросами или сочувствием. «Плохо спал», — с вялой улыбкой сознался Уга. «Ты не спал», — сказал, как отрезал Анвар. «Давайте перейдем к делу», — решил проигнорировать его Уга, мысленно все же поинтересовавшись, откуда тот это знает. Былые привычки разведчика дали о себе знать. «Госпожа Фарида, не хотите начать?» Молча поднявшись со стула, целительница заговорила, подняв тему того, что участились случаи заболевания жителей строящихся подземных городов. Целительница связывает это с сильным ослаблением организма, которые произошли в условиях голода, холода и отсутствия солнечного света. Смертельных исходов пока не было зафиксировано, но такая массовая заболеваемость заставляет оставшихся лекарей тревожиться, так как лекарства, как и прочие ресурсы, ограничены, тем более теперь, когда на поверхности не осталось жизни, а значит, нет и растений, из которых можно было бы изготовить лекарства. Женщина говорила четко, ясно и максимально формально. Главная целительница славилась своей сдержанностью и профессионализмом, но за последние 3 месяца она будто превратилась в лед. Это даже сдержанностью уже не назовешь. Это самый настоящий обжигающий холод. На самом деле Фариде идет некая холодность, в сочетании с ее внешностью это приобретает какое-то утонченное очарование, но некая холодность и глыба льда – совершенно разные понятия. Маги предпочел бы видеть главную целительницу прежней, хотя понимает, что не имеет никакого права просить о подобном. Не после войны с Альсармин. Уга и Анвар прекрасно замечали все изменения, и обоим было искренне жаль женщину, храбро пережившую с ними все битвы, через которые прошел некогда существовавший отряд сопротивления. Видимо, последнее ударило по ней сильнее всего. Оно и не мудрено, получить нож в спину от тех, кого ты считал друзьями. Целительница Фарида очень сильная женщина, и очень смелая, но опустошенная. Как бы отогреть эту душу? Есть ли такой огонь, что сможет растопить лед в ее сердце? Огонь, опять огонь, и кровь, нет, крови уже нет, несмотря на то, что еще мгновение назад она покрывала все тело, словно ее вылили ему на голову, а теперь ее нет, ни капли, но по-прежнему повсюду пламя, хотя теперь и оно другое. Почему? Раньше огонь был оранжевым, каким и положено быть огню, а теперь он алый с оранжевыми и желтыми всполохами, и какой-то слишком тягучий, словно огонь загустел, но разве такое бывает, а огонь ли это вообще, то, что он так выглядит, не значит, что это он и есть. В руке сжато что-то тяжелое, и оно жжет кожу едва ли не до костей. Надо отпустить это, боль и так нестерпимая, кажется, еще немного и голосовые связки лопнут от рвущегося из груди крика, но без того, что в руке никак. Смерть и спасение в одной руке, ведь именно оно помогает прорубить себе путь к свободе, на которой ждет холодная безжизненная земля, но даже она не может остудить ни пылающую кожу, ни тем более пылающее нутро. Что происходит? Почему так? Почему, глядя на свои руки, он видит, что кожа будто пылает изнутри, из-за чего становится видно все сосуды и очертания костей, окруженных мягкими тканями, а снаружи все полыхает этим красно-оранжевым пламенем. Даже глаза, кажется, горят от этого огня и вот-вот вытекут из глазниц. И почему, когда он засыпает, ему кажется, что он уже никогда не откроет глаза? Это смерть? Разве смерть не несет с собой холод? Ему кажется, что он только горит сильнее, и вот-вот обратится в пепел. Уже все равно, он так измучен, что не может противиться сну, даже если никогда больше не очнется. Так устал, смертельно устал. Очнись! Раздался громкий голос Уга, заставивший Анвара резко выпрямиться на стуле, ошалело глядя на горящие перед ним свитки, и урывками хватая воздух приоткрытым ртом. Фарида тут же потушила магией воды свитки, загоревшиеся от пальцев уснувшего на пару минут волшебника. Волшебника, специализировавшегося на магии звука, а не огня. Господин Анвар, мягко позвала его Масара, обеспокоенно глядя на все еще ошеломленного волшебника. Она здесь, когда она пришла? Он что, уснул на собрании? Как, когда? Анвар даже не заметил этого. Но опять этот сон. Громко зашипев на грани с рычанием, Анвар с силой вцепился пальцами в свое левое плечо, зажмурив глаза. Болело и зудело так, словно мышцы и кожу под бинтами действительно жгло огнем. Анвар, в чем дело? Подбежал к нему Уга, давно уже забыв о своих делах и теперь сосредоточившись на друге. Не знаю, еле выдохнул сквозь зубы Анвар, не заметив, как машинально начал расчесывать левое плечо с такой силой, едва ли не с ненавистью, что не могло остаться незамеченным остальными. «В чем дело, господин Анвар?» — повторила Фарида вопрос маги, подходя к королю воина и уже прикидывая в уме варианты, что может быть со здоровьем молодого мужчины и как это можно вылечить. «Мучают кошмары», — не став юлить и увиливать, — коротко бросил Анвар, чувствуя, что постепенно успокаивается, но не замечая, что бинты на левом плече пропитались небольшим количеством крови. Впрочем, это мелочь. Давайте вернемся к вопросу о... Тебе не снятся кошмары, оборвал его Уга, не сводя сосредоточенного взгляда со старого друга, а после добавил вкрадчивым голосом. Никогда. Уга, это всего лишь кошмар и не более того, вяло улыбнулся волшебник. Все в порядке, правда. А это всего лишь рана на плече, которой быть не должно, вставила свое слово Фарида. Ее взгляд отчетливо говорил, что поздно заверять всех в том, что ничего не случилось, не после увиденного. «Господин Анвар, прошу, покажите нам свое плечо», — с заботой обратилась к нему Масара. «Мы ведь волнуемся за вас». Не став перечить, Анвар позволил главной целительнице размотать бинт на своем плече. Она помнила, что тогда полностью все залечила, не должно было остаться ни следа. Начав все с осмотра, Фарида попутно слушал рассказ Анвара, который тот начал под пристальным взглядом Уга, которого не стоило даже пытаться заверять в том, что все хорошо. «Не понимаю», — нахмурившись, произнесла Фарида, проводя руками, охваченными магическим сиянием, над плечом короля войны. «Здесь ничего нет, ни раны, ни воспаления или инфекции, ни уж тем более каких-то забытых осколков. Можно разрезать мягкие ткани и посмотреть, но это уже крайняя мера, которую я хотела бы по возможности избежать. Пока что объективно нет ничего, что могло бы вызывать зуд или боль. Возможно, это фантомные ощущения. В смысле, я сам себе это придумываю, и потому болит», — не понял намеков целительницы Анвар. «Я не из любителей причинять себе боль, так что, простите, господин Анвар, я перебью. Как вы получили ту рану?» — в лоб спросила Фарида. «Откуда же я помню?» — нахмурился Анвар, напрягая память. «Может, сам в спешке обо что-то порезался, может, кто-то из Альсармин задел или одно из их чудовищ». Анвар резко оборвал собственную речь. «Кажется, вспомнил. Действительно, ту рану он получил от чудовища, но принадлежащего не Альсармин. Когда они с Сарханом и Азой бежали от огненной саламандры, та, разинув свою слюнявую пасть с огромными острыми клыками, чуть не проглотила малышку, но Анвару удалось перехватить ее и тем самым спасти, отделался лишь порезом на плече. Но только сейчас Анвар вспомнил, что порезался тогда об острый, словно лезвие наточенного меча, клык зверя. Это была несерьезная рана, он тогда еще мысленно обрадовался, ведь все могло закончиться гораздо хуже. И тогда же в голове проскочила мимолетная мысль, что слюна саламандры слишком сильно жжет рану, будто это кипяток, а не просто горячая слюна огненного животного, поэтому надо стараться избегать ее клыков насколько это возможно. Но Анвар забыл обо всем этом буквально через несколько минут. Рана была по сути пустяковая, особо не беспокоила, а им и так хватало проблем, он должен был сосредоточиться. «Слюна, говоришь?» – задумался Уга, когда Анвар рассказал причину возникновения той раны. «С магическими животными не все так просто. Ты сказал, рана быстро перестала беспокоить, она кровоточила», – внесла свою лепту Фарида. «Я залечила ее только после окончания битвы, но тогда она все еще кровоточила. Если верить словам господина Анвара, то на тот момент прошло достаточное количество времени, чтобы кровь у ворот раны свернулась и образовалась корка, которая хоть и частично, но остановила бы кровопотерю. Однако этого не случилось. Прошло 3 месяца, задумчиво произнес Уга, после чего сделал небольшую паузу. «Госпожа Фарида, что вы предложите?» «Я бы начала с зелий», — отозвалась целительница, внимательно рассматривая плечо волшебника. «Недолго, 1 недели хватит. Посмотрим, пройдут ли на фоне их приема все эти явления. Если нет, придется разрезать и смотреть собственными глазами». «Что?» — воскликнули одновременно Анвар и Масара. «Мы должны убедиться, что внутри ничего нет», — решил объяснить позицию целительницы Уга, полностью разделяя ее мнение. «Госпожа Фарида исцелила тебя, но раны, нанесенные магическими животными, так просто не заживают. Ты и сам это знаешь, Анвар. Сколько раз вы получали подобные в долине Семи рек и потом по неделе отлеживались в лазарете из-за того, что были отравлены либо ядом, либо магией волшебного существа?» Король войны замолчал, не зная, чем парировать. Ведь Уга прав. Раны, нанесенные магическим животным, простой лечебной магией не исцелишь. Еще несколько дней придется пить разные отвары от всего на свете и сутками отдыхать, чтобы восстановить организм. Хотя 3 месяца это что-то новенькое. 1 месяца слишком много, обычно все решается в течение нескольких дней, максимум пары недель. Либо выздоровеешь, либо умрешь, но не 3 месяца. Бросив взгляд на целительницу Фариду, Анвар стыдливо опустил глаза. Надо было сразу идти к ней, она ведь всегда готова оказать помощь нуждающемуся, даже если пострадавший – конченый идиот. Без упреков, без нравоучений, без злорадства, лишь исцеление. Волшебнику вспомнилось, как госпожа Фарида молча раз за разом безвозмездно лечила их, не закатывая глаза, когда в очередной раз отпаивала горе авантюристов отварами после новой вылазки в долину Семи рек. И если Дергам, Интисар и Анвар послушно принимали лечение, слушаясь целительницу, то Сархан всегда корчил из себя бессмертного, по итогу оставаясь в лазарете на несколько дней дольше, пока не давился своей гордостью и не начинал слушать рекомендации госпожи Фариды. «Дергам знает», — нарушил тишину Уга. «Еще не успел нажаловаться», — скривил губы Анвар. «Считаешь, это правильно, Уга, не начинай», — страдальчески протянул волшебник, зажмурив глаза, так как знал, к чему все идет. Он уже чувствует аромат грядущих упреков. И 3, 2, 1. «А если бы мы сегодня не узнали о том, что тебя беспокоит столько времени, и все закончилось бы плачевно?» — строго отчитывал его Уга. «Ты подумал, каково было бы твоему отцу? По-твоему, он мало горя пережил? Ладно, я, эгоистичная свинья, признаю». Без сопротивления сразу же сдался Анвар. «Обещаю исправиться. Давай на этом закончим, господин Анвар, вам это все говорят не для того, чтобы поиграть на нервах», — осекла его Масара, напоминая сейчас строгую мамочку, из-за чего волшебник недовольно поджал губы, чувствуя, что совесть снова дает о себе знать. «Не ведите себя как капризный ребенок, капризный ребенок». Хотел было возмутиться Анвар, но был ненастойчиво и вежливо перебит Фаридой, вовремя почувствовавший, что пока королю войны хватило выговоров. «Я залечу разодранную кожу, на первое время этого должно хватить. Позже я принесу вам необходимые отвары, посмотрим, дадут ли они положительный эффект. Пока вам лучше побольше отдыхать. Дальше провоцировать его не нужно, не то сотворит какую-нибудь глупость, упаси Господь, чтоб не фатальную. Эта семейка все может». «Госпожа Фарида», — слегка жалобно протянул Анвар, посмотрев на целительницу с немой просьбой. Он, в отличие от брата, всегда относился очень уважительно к главной целительнице, признавая ее знания, умения и заслуги. Будучи юнцом, и вовсе считал ее богиней-целительницей, спустившейся к ним с небес. «Я постараюсь сделать их не такими гадкими на вкус, как обычно», — успокоила она его, понимая, что у зелий всегда свой особый ни с чем не сравнимый вкус и аромат, но что поделать, такова цена здоровья. Закончив с плечом волшебника, Фарида поднялась на ноги. «С вашего позволения, да, конечно, госпожа Фарида, можете идти», — тут же спохватился Уга. «Благодарю вас за помощь». «Постой, Фарида, я помогу все приготовить», — вызвалась помощь Масара, догоняя подругу. Когда двери за женщинами закрылись, Уга присел на стул рядом с Анваром, внимательно осматривая того. «Ты точно в порядке?» — с заботой спросил маги. «Не знаю», — тяжело выдохнул зеленоглазый волшебник, проведя ладонями по лицу. «Если честно, странно себя чувствую в последнее время. Почему-то все чаще думаю о прошлом. Сейчас кажется, словно я половину всего проворонил и только теперь начал задумываться над тем, что произошло». «В каком смысле?» — с интересом спросил Уга. «Он не совсем понимает, что именно Анвар имеет в виду, но искренне хотел бы понять. Ему и вправду интересно. Не знаю, почему это вообще происходит сейчас, но лишь в последнее время я начал понимать, что большое количество вопросов остались без ответа, а еще больше, и вовсе не было задано. При этом мы все бегаем и радуемся, словно все правильно, так и должно быть. Но ни черта это неправильно», — неожиданно вспылил волшебник. «Анвар, что на тебя нашло?» — опешил маги. «Спокойнее. Может, я смогу помочь разобраться? Соберись с мыслями и озвучь то, что не дает тебе покоя. Нам дня не хватит, чтобы я озвучил все. Тогда начни с малого», — посоветовал гений. «С малого, говоришь?» — задумался на секунду Анвар, после чего вернул взгляд на маги. «Например, я один помню, что ты, Соломон и Шиба когда-то отправлялись к дракономатери, и она сказала вам о том, что есть волшебник, что старше самого старейшины Давида, и он все еще жив. Я тоже это помню», — согласился маги, «хотя не скажи Анвар сейчас об этом, никогда не вспомнил бы лишний раз. Однако не понимаю, к чему ты ведешь, почему мы все забыли об этом, не попытались узнать, кто он, не попытались найти его», — начал размышлять вслух король войны. «Может, он мог помочь нам в войне или хотя бы дать какой-то совет, поделиться знаниями, в конце концов, просто поговорить. Анвар, у нас не было времени заниматься поисками неизвестно кого неизвестно где, ты и сам знаешь почему». «Да, знаю, но...» «А после того, что случилось с Интисар», — перебил его маги, «я и слышать больше ничего не хочу о том волшебнике». «Вот именно», — воскликнул Анвар, словно Уга только что правильно ответил на вопрос. «После того, что случилось с Интисар, тебе не кажется, что все это было слишком странно?» «Да, все, что она наговорила, не поддается никакой логике и хронологии, но даже если она все это придумала, была же какая-то основа или причина. Почему именно такая история, а не другая? Я бы меньше удивился, даже если бы она сказала тогда, что летала на крылатом коне и стреляла стрелами любви по праведникам, но нет, я это...» Запнувшись, волшебник тяжело выдохнул и потер лоб пальцами, понимая, что сбился с мысли. Вроде секунду назад выстроил все мысли в одну линию, и опять все перемешалось, а что-то и вовсе ускользнуло обратно в глубины памяти. «Черт возьми, не могу собрать мысли в кучу и сформулировать, каша какая-то в голове. Да, она несла откровенный бред, но что-то не сходится, понимаешь? Ты ведь понял, что я пытаюсь сказать?» «Анвар», — голос маги заметно притих, голова его была опущена, а голубые волосы заслонили глаза. «Я не хочу опять все это вспоминать. Мне и так, нет же», — прервал его волшебник. «Мне самому неприятно все это вспоминать, но сейчас я как никогда осознаю, что много всего не сходится. И много чего был прямо перед глазами, но осталось без внимания», — чуть тише произнес Анвар, вспоминая каждую мелочь, на которую раньше по какой-то невиданной глупости закрывал глаза, словно так и должно быть. «Когда ты впервые рассказал нам о рух, Интисар сказала, что видит их, но откуда бы взяться такому уникальному таланту? Хорошо, допустим, она как Соломон, он ведь тоже видел векторный мир и управлял им. А что насчет того, что Интисар не лишилась сил, когда Соломон изменил мировой порядок? Анвар, ты сейчас предъявляешь претензии Интисар? Ты в своем уме, Уга? Она была равна по силе маги. пытался достучаться до друга Анвар. Хотя Соломон не даровал ей благословения рух, она сама сказала нам, что черпать мага из окружающей среды это, цитирую, что-то вроде ее особого умения, уникальный талант. Не многовато ли поистине уникальных талантов для одного человека, Анвар? Это все звучит очень некрасиво, словно зависть, усмехнулся волшебник, поняв намек маги. Нет, это не зависть. Сейчас я как никогда здраво размышляю. А чем ты? Нахмурился Уга, считая, что вот это все точно не подходит под определение здраво. О том, что это были не таланты Интисар, а умения. Я уверен, что она научилась всему этому. Любой талант нужно развивать, без тренировок даже самый редкий талант – ничто. За примером далеко ходить не надо. Думаешь, я родился настолько метким, что попадаю в любую мишень? Да, у меня есть к этому талант, но если бы я не тренировался как проклятый на протяжении многих лет, я бы не смог даже стрелу выпустить из лука, не то, что попасть в цель. Или ты, что я? Растерялся маги, стараясь понять, к чему идет весь этот разговор, но совершенно не понимая. Ты по праву считаешься самым гениальным и талантливым волшебником, но почему-то не можешь использовать пространственно-временную магию по щелчку пальцев, щелкнул пальцами для наглядности волшебник, даже не думая останавливаться в своих диких умозаключениях. Эта магия сложна, хотел было возразить Уга, но осекся, не поняв, кому, чему и почему он собрался возражать. Анвар ведь все верно говорит про освоение талантов. Почему Уга вдруг захотел возразить? Чему тут возражать? Сложна, согласен. А теперь сторонний вопрос как к гению. Если я в совершенстве владею магией звука, могу ли добиться такого же мастерства в освоении других типов волшебства? С чистым научным интересом спросил Анвар. Например, огня, или лед, молния, без разницы. Я освоил все по чуть-чуть, но не в совершенстве. Сможешь, но ты ведь понимаешь, сколько лет нужно на то, чтобы добиться такого мастерства. С расслабленной улыбкой ответил маги, но тут же осекся, едва не прикусив себе язык. Наверное, больше 30 лет уж точно, не скрывая сарказм, предположил Анвар. Оба прекрасно понимали, к чему сводится весь разговор. Даже представить страшно, сколько пришлось трудиться 29-летней бедняжке Интисар, если ей, конечно, действительно было 29. Ты спятил, ошеломленно выдохнул Уга, в ужасе глядя на друга. Только не еще один, только не снова. Ты серьезно веришь в это, и хочешь, чтобы я поверил тоже? Почему ты не хочешь хотя бы послушать меня? Едва ли не на грани отчаяния пытался дозваться до старого друга Анвар. Ты же гений, твоя голова работает в 10 раз лучше моей. Я ведь не призываю ни к чему, просто прошу задуматься, посмотреть на все с другой стороны. Очевидно же, что мы что-то упустили. Хватит, Анвар, довольно, резко произнес Уга, поднимаясь на ноги и намереваясь покинуть зал собраний. Уга, постой, крикнул вслед Анвар, но ответом ему был лишь хлопок двери. Было бы обидно, не рассчитывая Анвар на подобный исход. Значит, он не ошибся, ему не показалось. Возможно, его слова были слишком резки, или он подобрал неправильную интонацию, из-за чего сложилось неверное впечатление, но Анвар любит свою сестру. Именно потому, что любит Интисар, он и пытается докопаться до правды, с которой наконец-то начал спадать туман. Победа над праведниками, Анвар не просто так назвал этот момент точкой невозврата. Тогда что-то произошло, но что, кроме очевидных вещей, конечно, все как-то изменилось. Все не сходится. Интисар сама когда-то пыталась поговорить с ними о том, что происходит. Возможно, она тоже подобрала не те слова и не ту интонацию, это их семейная проблема, но они ей не поверили. Да плевать, с не поверили, они не разобрались, не выведали правду. Они, разведчики, черт возьми, не выведали правду. Когда такое бывало? Может, в тех словах Интисар и кроется правда? Господи, но он не помнит, что она тогда говорила. Это ведь было так давно.